Стихи. Лежит хомяк. На нем хомяк. Хуяк, хуяк. Еще хомяк. Трихомонадоз, это что такое? Типа свинки? Трихомонадоз! Я сношалась на ковре, с пьяной лыбой на ебле. Я сношалась на льду, я сношалась на снегу. Я сношалась под кустом и под письменным столом. И даже на карачках сношалась до усрачки. Я разносчица трихомонадоза. Я разносчица трихомонадоза. Разносчица чего вы? Я так и не понял. Это что, мороженое? Ну тогда давайте вместе с вами покушаем где-нибудь на аллейке с малиновым сиропом. Я разносчица трихомонадоза. Я разносчица трихомонадоза. Трихомонадоз, это что такое? Я что-то не понимаю. А, это что-то неприятное. У меня, знаете, такая неприятность уже была. На Ставрополе, когда у меня с комбайна соляру слили. Я